Глава пятая. Лежа под одеялом, Первушин лихорадочно пытался понять, что произошло. Как жутко от них пахло. Какой-то вонючей, тошнотворной плесенью. И главное, кто они? Неужели? Но нет, привидение — это выдумка. А вдруг кто это доказал? Разве все проявления материального мира познаны до конца? Давно ли кибернетику считали чуть ли не колдовством? Существует же предположение, что после смерти человека сохраняется и бродит по земле его духовно-энергетическая основа, невидимая, неслышимая, неосязаемая, но вполне материальная. Духовно-энергетическая основа Ивана Грозного и его свиты, его опричников, духовно-энергетическая основа Гомера и тех двух исчезнувших монахинь. Но это были не монахини, уж это точно. Первушин ослеп в 5 лет от роду. Вместе с нескончаемой темнотой на него навалилась паническая боязнь одиночества. Как только он оставался один, перед ним, может, в шаге или двух что-то возникало, что-то недоброе, угрожающее. И лишь с возрастом, едва ли не к 5-му классу, эта боязнь исчезла. Он полагал, что исчезла навсегда. Но теперь он ощущал лицом, лежащими на одеяле руками, как над ним нависло нечто такое. Он понимал, что это просто страх. Чем больше вспоминал он подробности этой сцены в классе, тем яснее становилось ему, что те, кто появился там, не были бесплотными. Слишком испуганными были их голоса, слишком прозаичными угрозы, слишком обыденно они себя вели. И вошли они в класс, конечно, через дверь в стене. Откуда же еще? Но кто же они в таком случае? И что им нужно в школе? Воры? Ну что им у нас красть? Не брайлевские же книги и не столы. Вот в физическом кабинете есть чем поживиться. Радиодетали, дорогие приборы, аппараты, инструменты. Есть кое-что в кабинете химии, хотя бы спирт. А может, я их спугнул? Первушин точно споткнулся об эту свою догадку, и его мысли приняли иное направление. Ведь он почему-то ни разу не спросил себя, как вышло, что эти типы отпустили его. Это было как бы само собой, как же иначе. Но теперь эта мысль обожгла его. Вспомнилась их невнятная перебранка, когда они только что обнаружили его. Было не разобрать, о чем они, но, скорее всего, как раз об этом. Куда его? А что? Затащили бы в тайник, пикнуть бы не успел, и никто никогда не нашел бы. Хотя, возможно, и догадались бы взломать эту чертову дверь. А вдруг они всего лишь растерялись, а после решили исправить? Почему бы нет? От этой мысли Первушин мгновенно взмок. Он стал напряженно прислушиваться, не скрипнет ли отворяемая дверь, не чиркнет ли по полу неосторожная нога крадущегося. «Хотя бы успеть крикнуть», — думал он в бессильной тоске, — «разбудить ребят». Внезапно он вскочил с постели. Его тело приняло решение скорее, чем рассудок. Первушин поспешно натянул брюки, сунул ноги в ботинки и, почти не скрадывая шагов, вышел из спальни. В школе было 2 телефона. Один находился наверху, общий для директорского кабинета и учительской. Другой телефон стоял на столике вахтера. Именно сюда надеялся сейчас добраться Первушин. «Или вы успеете, или я», — яростно твердил он про себя. «Я вам не ягненок для заклания». Он шмурыгал незашнурованными ботинками по пустынному коридору и слышал, как мечется короткое эхо. Пройти нужно было мимо нескольких комнат. Он не касался стены, но, проходя мимо закрытых дверей, легко улавливал это либо по изменению циркуляции воздуха, либо по звуку. От дверей он отражался чуть-чуть иначе, чем от стен. Тем более легко Первушин ощутил, что поравнялся с холлом. В его глубине была парадная дверь и столик вахтера. От запертой парадной слабо тянуло ночной прохладой. Столик с телефоном стоял в углу справа от двери, и он подошел к нему сразу, не отыскивая. «Есть!» — сказал он себе, нащупав аппарат. «Порядок!» Он рванул на себя трубку и услышал мягкий, невозмутимый гудок. «Ноль!» — судорожно крутанул он диск. «Два!» «Дежурный слушает!» — раздался близкий оглушительный голос. «Это из школы слепых!» — шепотом произнес Первушин. «Откуда?» «Громче!» «Из школы слепых», — повторил Первушин, и, боясь, что не успеет объяснить все как следует, попросил. «Пожалуйста, записывайте сразу». «Говорите», — приказал дежурный. «В нашем классе есть замурованная дверь в стене», — сказал Первушин, мучительно сознавая, что дежурному его сообщение покажется бредом. «Из этой двери час или полтора назад вышли какие-то люди». «Кто это говорит?» — спросил дежурный. — Ученик школы. — Назвать фамилию? Но на ответ он уже не обратил внимания. В тишине позади себя он услышал приближающиеся шаги. — Кто-то идет! — придушенно крикнул он в трубку. — Кто-то идет! А шаги приближались. Неспешные, чуть шаркающие, и он закричал уже не в трубку, а в пространство, навстречу этим шагам. «Кто там? Кто это?» «Это я! Это я!» — услышал он перепуганный голос ночной дежурной тети Гани. Но прежде чем она дошаркала до холла, Первушин положил трубку и отошел от столика. «Ты чего, Игорь? Как ты меня испугал! Ты чего здесь?» — торопливо говорила тетя Ганя, появившись из-за угла. «У меня прям сердце упало. Звонишь, что ли?» «С домом разговор заказал. У меня талончик. Да ведь еще только шестой час. А отец всегда встает около шести. Чего испугался-то? Аж взмок? Не знаю. Ну, иди, полежи. Позвонят, я тебя позову». «Значит, тетя Ганя больше не уснет», — подумал Первушин с облегчением. «Да и шестой час. Скоро придут уборщицы, заведут свои пылесосы. Никто из посторонних пройти в спальню незамеченным уже не сможет». «Только вы не спите», — сказал он. «Какой уж теперь сон», — засмеялась тетя Ганя. Первушин ушел. Должно быть, он едва успел раздеться и лечь, как резко и длинно зазвонил телефон. «Ну надо же!» — досадливо всплеснула руками тетя Ганя и взяла трубку. «Говорит дежурный милиции капитан Сухарев», — услышала она суховатый командирский голос. «Кто вы?» «Я?» — растерялась тетя Ганя. «Я ночная дежурная». «Фамилия?» «Червоненко». «Ганна Федоровна Червоненко. От вас только что звонил какой-то парень. Первушин, что ли?» «Что там у вас?» «Какие-то, говорит, посторонние люди объявились». «Посторонние люди?» — удивилась тетя Ганя и испуганно глянула по сторонам. «Никого нет. Никаких посторонних». «Да только что парень звонил». «Может, ему приснилось что?» — простодушно предположила она. «Ребята нервные». «Тот он так испугался. Закричал, когда я подошла». «А откуда подошли?» «Да тут». «Спали?» «Какой на работе сон?» — возмутилась тетя Ганя. «Ну, может, вздремнула часок перед утром». «Вы давно в школе работаете?» «Да уж 17-й год». Померещилось ему. «Никого посторонних у нас тут нет. Окна, двери заперты. Я недавно проверяла». «Понятно», — сказал дежурный. В трубке хрустнуло, и послышались короткие гудки. «Он ничего не понял», — мучился Первушин, лежа под одеялом. «И что это я побоялся говорить при тете Гане? При ней-то можно. Конечно, удивил бы ее, но... А теперь и ждать нечего». Он хотел подняться и вновь идти к телефону, но вспомнил, как уж очень испугалась тетя Ганя. И внезапно этот чрезмерный испуг показался ему подозрительным. Может, напугало ее вовсе не мое появление у телефона и не мой крик, а как раз то, что я куда-то звоню. Первушин припомнил, что когда он, едва живой от страха, приближался к лестнице, кто-то посторонился с его пути. Правда, он не слышал ни шагов, ни шевеления, но, проходя мимо, явственно ощутил чье-то присутствие. Тогда он воспринял это как продолжение охватившего его ужаса. Теперь он задал себе вопрос: кто же это был? Иногда в школе ночевал Николай Филиппович. Жил он на окраине, не близко. И когда задерживался в школе допоздна, то спал в учительской на диване. Поговаривали, что у него шуры-муры с тетей Ганей. Но Первушин не вникал в эти сплетни. Ночует завуч в школе, значит, ему так надо. «Вполне возможно, что Николай Филиппович ночует и сегодня», — подумал он. «Но он бы окликнул меня». Конечно, посторонний мог проникнуть в школу через окно или еще как-нибудь, но это вряд ли. «Значит, тетя Ганя?» В коридоре послышались шаги. Первушин напрягся, сжался в комок, но шаги простучали мимо двери. Дальше, дальше. Торопливые, по-женски сбивчивые. «Тетя Маша», — догадался Первушин, — «это у нее такая походка. На каждом третьем шагу сбивается со строчки». Словно бы подтверждая, что кончилось это жуткое ночное безлюдие и наступило наконец утро, за окном прорычал первый автобус. Через час подъем. Только теперь Первушин почувствовал, как устал за эти бессонные часы. Но впереди был день. Сиплый сказал: «За тобой будут наблюдать ночью и днем». «Это лишнее доказательство насчет тети Гани», — решил Первушин. «Она ночью, а кто-то днем». На него навалилась тоска. «Доживу ли?» — поежился он под одеялом до завтрашнего утра. И совсем не кстати вдруг вспомнил, как в пятом классе однажды прикнопил к стулу платье Томки Белкиной. Ее как раз вызвали отвечать урок. Она вскочила и вырвала изрядный лоскут. Сколько же тогда ему перепало! Ботаничка Вера Ивановна отвела его к директору. С криком и нотациями был составлен акт о порче казенного школьного платья. С родителей потребовали возместить материальный ущерб. Потом его поступок обсуждали на собрании, и девочки дружно заклеймили его как вредителя. Конечно, он раскаивался, но был удивлен яростью и размахом проработки по такому пустяковому, как ему казалось, поводу. Да и сейчас, признаться, он не чувствовал себя виноватым. Но неудачно пошутил. Сказал же тогда на собрании Юрка Федяков, что это был просто неудачный гамбит. И девчонки набросились уже на него. Да, Юрка. Юрка в то время просто обредил шахматами. Он и раньше играл, но как бы между прочим. А тут состоялся школьный турнир. Федяков занял место где-то в серединке, но неожиданно для всех и, наверное, для себя обыграл самого классного в школе шахматиста. После этого с ним что-то стряслось. Точно он заболел или влюбился. Он прочитал все шахматные книги, какие были по Брайлю в школьной библиотеке, проштудировал, как умел, уроки шахматного искусства. Каждый день, напрягая свое крохотное зрение, он часами разбирал партии выдающихся мастеров и, конечно, много играл. Сначала в школе с ребятами, потом в городском доме культуры со взрослыми зрячими шахматистами. Чтобы не водить во время игры носом чуть ли не по доске, он приучил себя держать позицию в уме, а на доску посматривать изредка, лишь для самопроверки. концу 9 класса Юрка имел уже первый разряд. О нем говорили как о весьма перспективном шахматисте. Но, увлеченный шахматами, он совсем забросил учебу, почти по всем предметам тянулся на тройки. И это он, Первушин, наставлял тогда Юрку. «Школа в какой-то мере связывает тебе руки, но и учиться тебе необходимо». «Еще бы», — соглашался Юрка. «Кого из шахматистов не возьми, все имеют высшее образование, а то и ученые степени. Если есть образование, да еще и профессия, это совсем другая психология». «Но в шахматах, как я понимаю, важен момент. Волна, которая тебя несет», — развивал свое Первушин. «Играй, пока играется». «Так и есть», — поддакивал Юрка. «Вот я 2 месяца зимой не играл, и уже...» «Вечерняя учеба будет отнимать меньше времени», — перебил его Первушин. «Конечно, никаких знаний, но зато шахматы. Чтоб хватало на житье, возьмешь надомную работу. Руки работают, а голова занята, опять же, обдумыванием всяческих вариантов. Ну и решать, конечно, тебе. Я поступил бы так». И Федяков перешел в вечернюю школу. Пока что он процветает. Удачно сыграл на престижных турнирах, уже кандидат в мастера спорта. Неизвестно, как сложатся у Юрки дела дальше, но, похоже, не напрягая мозгов, он получит аттестат зрелости, а там, глядишь, и диплом. На соседней койке тихонько посапывал Пашинцев. Интересно, догадывается ли он, что между мной и Ланцовой началось вчера вечером? Ланцова мне нравится. Надо об этом сказать Пашинцеву. По крайней мере, будет честно. Первушин хотел разбудить Веню, но не было сил протянуть руку. «Сейчас», — подумал он, лежа на животе, носом в подушку, — «сейчас я его растолкаю и скажу. Вот сейчас». И вдруг он увидел дорогу, знакомые березы. Он удивился, но тотчас же понял, что спит, что видит сон. Высоко-высоко, почти в поднебесье, березы сомкнули кроны, и от этого у их подножья было как бы сумеречно. На серой влажноватой поутру пыли, бесформенными начищенными медиками, лежали солнечные пятна. И он, маленький Игорь Первушин, бежал по этим медикам, не глядя под ноги. Навстречу шел отец, нес в руках большой газетный кулек с земляникой. «Сейчас я упаду и наткнусь глазом на торчащую из земли сухую былинку», — подумал Первушин, не просыпаясь. Вот уже отец переложил кулек в левую руку, как и было на самом деле, вот уже наклонился, чтобы подхватить его. Но на этот раз он почему-то не упал. Отец подхватил его и засмеялся, затормошил, только звал он его не по имени, а почему-то как в школе. «Первушин! Первушин!» — повторяла Мария Александровна и, смеясь, трясла за плечо. «А говоришь, у тебя чуткий сон». Первушин вынырнул из сна, и его оглушили громкие голоса, топот. Кто-то вышел из спальни, грохоча будто погремушкой, мылом в мыльнице. «Вот это я уснул!» — удивился он. «Намертво! Даже зарядку проспал». «Опять бессонница, что ли?» — спросила Мария Александровна. «Наоборот». «Ладно, одевайся».